Мэрибет как раз разогрела им обед. Джон и Лиз были рады оказаться дома и застать Мэрибет и Томми довольными и веселыми. Порадовала их и елка, только на лицо Лиз набежало облачко грусти, когда взгляд ее задержался на самодельных игрушках. Глаза ее наполнились слезами, но потом она посмотрела на сына и улыбнулась. «Спасибо, что ты их повесил. Мне бы очень их не хватало. Если бы их не было, всем бы показалось, что они хотят забыть о существовании Энни, а это было не так. Спасибо тебе, мама». Томми был доволен тем, что они не ошиблись, повесив эти украшения на елку. Вся семья отправилась на кухню обедать. Мэрибет спросила, как прошла поездка, и Лиз ответила, что довольно успешно. Правда, восторга на ее лице не было, но Джон выглядел удовлетворенным. Поездка удалась ровно настолько, насколько позволяли обстоятельства. Но, несмотря ни на что, за столом весь вечер царила праздничная атмосфера. От глаз Лиз не укрылось, что между Томми и Мэрибет произошло что-то важное. Они вели себя гораздо серьезнее и сдержаннее, чем когда-либо, и она не могла не догадаться, что теперь их явно связывают какие-то более сильные узы. «Как ты думаешь, что они тут делали в наше отсутствие?» — спросила она у Джона вечером, и ее муж явно смутился. «Если ты имеешь в виду то, что ты, по-моему, имеешь в виду, то я тебе скажу, что даже страстно влюбленный 16-летний юноша не может справиться с таким препятствием, как огромный живот», — покачал головой Джон. «Мне кажется, что ты напрасно беспокоишься. А вдруг они поженились? Им нужно на это наше разрешение, ты же знаешь. И вообще, почему тебе вдруг такое приходит в голову?» «Странно, что ты ничего не заметил, Джон. Они показались мне какими-то другими. Они стали ближе, и вообще у меня возникло странное ощущение, что это один человек, а не два». Но мужу нечего было на это ответить. Их поездку можно было считать удачной. Оказавшись наедине в гостиничном номере, они стали ближе друг к другу, чем когда-либо. Оказавшись вне стен дома, где все напоминало об умершей дочери, они взглянули друг на друга совершенно иными глазами, поняли вдруг, что их браку грозил крах, а ни Лиз, ни Джон этого не хотели. «Мне кажется, что они очень друг друга любят. Мы должны с этим смириться», — спокойно сказал Джон. «Как ты думаешь, они действительно когда-нибудь поженятся? Разве ты хотела бы видеть женой нашего сына какую-нибудь другую девушку, а, Лиз? Они уже через многое прошли рука об руку. Может быть, они и расстанутся, а может быть, их это только объединит. Время покажет. Они хорошие ребята, и мне бы хотелось, чтобы они были вместе. Тем не менее, торопиться с женитьбой им не следует», — упрямо стояла на своем Лиз. «Мэрибет хочет подождать, пока не закончит учебу, и не стоит ей мешать». Джон грустно улыбнулся. «Ты знаешь, мне такой тип женщин известен», — съязвил он. Однако ничего плохого в этом не было. Время доказало это. С такими женщинами, как Лиз или Мэрибет, было не всегда легко, но они того стоили. «Если Мэрибет и Томми чувствуют, что им это нужно, они готовы будут ждать».